Когда он платил по счету, ему пришло в голову, что можно сходить взглянуть на храм высшей мудрости. Яркое описание Шэнба, данное Мажуном, а также рассказы о привидениях, подогрели любопытство судьи. Слуга объяснил ему, что храм расположен поблизости. Несколько раз, спросив дорогу у прохожих, судья Ди в конце концов нашел переулок, ведущий к храму. Осторожно пробираясь в темноте, он шел на свет, маячивший впереди. Войдя во двор храма, он увидел сцену, столь знакомую ему по рассказам Мажуна. Шэнба сидел на обычном месте у стены. Он был окружен подручными, следившими за мельканием костей. Они подозрительно посматривали на судью Ди, пока не разглядели объявление. Шэнба плюнул с досадой и проворчал: «Вали-ка отсюда, приятель, да поскорее! Воспоминания о прошлом наводят на меня тоску, не хватало еще заглядывать в будущее, так что можешь войти в стену, как единорог, или взмыть в воздух, как дракон, но только исчезни. По моему скромному мнению, без тебя будет веселее». «Нет ли здесь случайно, — вежливо осведомился судья, — человека по имени Шэнба?» Шэнба вскочил с удивительной прытью. Двое из его окружения стали угрожающе приближаться к судье. Шэнба прорычал: «Никогда не слышал о таком. А что ты тут расспрашиваешь, ублюдок?» «Ну, — примирительно ответил судья, — зачем же так беспокоиться? Я случайно встретил своего коллегу, который, увидев, что я иду в этот район, передал мне две связки медиков. При этом он добавил, что его друг из гильдии нищих поручил ему вручить их человеку по имени Шэнба, которого можно найти во дворе этого храма. Но раз уж его нет здесь, я полагаю, лучше забыть обо всем этом». Судья повернулся, чтобы уйти. «Хитрый пес!» — в злобе крикнул Шэнба. «Знай же, что я и есть Шэнба. Не смею носить деньги по праву, принадлежащие главе гильдии нищих». Судья Ди поспешно достал две связки монет, Шэнба выхватил их из его рук и сразу начал пересчитывать медики. Обнаружив, что все монеты в связке на месте, он сказал: «Прости, брат, я был груб с тобою. Благодарю за то, что ты исполнил поручение, но должен сказать тебе, что за последнее время у нас здесь побывали странные посетители. Один казался вполне добропорядочным грабителем, и я помогал ему, думая, что он влип. А теперь поговаривают, что он не только подлец, но и судейская ищейка. Куда катится страна, если уж и друзьям нельзя доверять? А с ним так хорошо было играть в кости. Да, ну раз ты оказал мне услугу, присаживайся, отдохни немного. Будущее тебе открыто, так что в кости с тобой играть денег не хватит». Судья Ди присел и включился в общий разговор. Он хорошо знал порядки преступного мира. Свободно говоря на воровском жаргоне, он рассказал несколько историй, которые всем понравились. Тогда судья повел жуткий рассказ о привидениях. Шэнба поднял руку и решительно оборвал его. «Попридержи язык, братец! Бесовское племя совсем рядом, и я не позволю, чтобы о нем плохо отзывались в моем присутствии». Когда судья Ди выразил удивление по этому поводу, Шэнба поведал ему историю покинутого храма, но не добавил, впрочем, ничего нового к тому, что судья уже знал. Судья сказал: «Ну, я, к примеру, никогда не говорю о них неуважительно, ведь привидения и домовые в какой-то мере мои сообщники. Как прорицателю мне часто приходится советоваться с ними, и они уже принесли мне немало денег. Я же со своей стороны всегда пытаюсь оказывать им небольшие любезности, например, подкладывать масляные лепешки в темные углы, которые они посещают». Хлопнув ладонью по колену, Шэнба воскликнул: «Так вот куда делись пропавшие у меня вчера лепешки! Да, век живи, век учись. Судья Ди подметил, что один из подручных Шэн Бао фыркнул, но сделал вид, будто ничего не произошло, и продолжал. Ты не будешь возражать, если я поближе взгляну на храм? Если знаешь, как обращаться с духами и домовыми, ответил Шэн Ба, то, конечно, иди. Можешь сказать им, что я и мои дружки — честные люди, и не стоит тревожить наш заслуженный сон и ночной отдых бесовскими шутками. Судья Ди взял факел и по высокой лестнице поднялся к центральным воротам храма. Тяжелые деревянные двери были заперты на железный засов. Судья приблизил факел и заметил на висячем замке полоску бумаги. Надпись гласила «Пуянский суд», а печать принадлежала его предшественнику, судье Фэну. Надпись была двухлетней давности. Судья решил обойти весь храм и наткнулся на боковую дверь меньших размеров, огороженную решеткой и запертую.